Друг мой, достижение ступени непрерываемого сознания является величайшим. Оно может быть протянуто в беспредельность на целую Манвантару и за ее пределы. Цель эволюции человека в этом достижении. Неосмысленно говорят люди о бессмертии, повторяя чужие слова. Да, дух не умирает, но что пользы от этого человеку, если дух его жив, а сознание отсутствует? Бессмертие духа отнюдь не означает непрерываемость сознания, ибо в тонком мире перешедшие туда не имеют непрерываемого сознания и потому не живут. Слова «предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов» полны глубокого и трагического смысла. То, что человек считает своим «я», смертно. Протяженность жизни этого «я» – одно земное воплощение. Человек правильно не хочет мириться с тем, что оно смертно, так как чует истину бессмертия духа. Но чуять и верить еще не означает ступени непрерываемого сознания, хотя и приближает к нему.